Рязановское шоссе. Я всю жизнь завидую Рязанову. Завидовать таланту стыдно, но, слава богу, кто-то придумал, что зависть бывают две — черная и белая. Я завидую белой. Я завидую его мужеству, моментальной реакции на зло и несправедливость, выраженной в резких поступках. Я завидую его стойкой и вечной привязанности к друзьям. Я завидую диапазону его дарований. Я завидую силе его самоощущения. Я преклоняюсь перед формулой его существования. Все свое ношу с собой. Он духовно и материально несет шлейф биографии, помнит и любит все, что с ним случилось. Он очень крупный. Даже когда ему удается похудеть, он не уменьшается, а превращается в поджарого слона. Суммируя свои ощущения от личности друга, я послал к его 70-летию закрытое письмо с открытым сердцем, адресованное зарубежной общественности от артиста, человека и гражданина Ширвинта Александра Анатольевича. Копии Генпрокуратура России, конторы дачного поселка «Советский писатель», Международный суд, город Гаага. Дорогие друзья, обращение условное. Пользуясь случайной возможностью проявить на бумаге долголетнюю травлю меня как личности, как художника и по паспорту мужчины, со стороны человека, которому посвящаю данное печатное послание. В течение последних 40 лет, первые 40 лет я не помню, и слава богу, так называемый юбиляр использовал меня в корыстных для себя целях, но по порядку и коротенько. Первое. В кинофильме «Ирония судьбы», прикидываясь другом, завлек меня в баню, где спаивал пивом с водкой, к чему я с тех пор пристрастился, не имея на это ни финансового, ни физического права. Второе. В холодном павильоне Мосфильма пробовал меня на главную роль в кинофильме «Зигзаг удачи» в эротической сцене, положив в постель с актрисой С. Дружининой, которая в целях утепления и боязни главного оператора картины Анатолия Мукасея и ее мужа лежала под одеялом в тренировочном костюме, чем окончательно похерила зачатки порно в советском кинематографе. В результате в фильме сыграл Е. Леонов, а Дружинина с перепугу стала кинорежиссером и безостановочно снимает гренадеров. Третье. В фильме «Гараж» так называемый юбиляр предложил мне без проб сняться в одной из главных ролей, но в последний момент испугался. В. Гафта, как пародиста и убийцу в законе, и позвал его. Четвертое. В период застоя так называемый юбиляр долго шептал мне на ухо, что хочет создать острый фильм «Сирано де Бержерак», и брал меня без проб на роль графа де Гиша. При этом только для того, чтобы не снять меня в очередной раз, утвердил на роль Сирано Е. Евтушенко, в то время опального поэта. Фильм закрыли, Евгений перестал быть опальным поэтом, а я кем был, тем и остался. Пятое. В фильме «Старики-разбойники» он опустился до того, что уговорил меня сыграть в мелком эпизоде, который в титрах формулировался «а также», а моя фамилия стояла последней, вроде по алфавиту. Шестое. «Забытая мелодия для флейты» снимал Ленечку Филатову, чтобы тот его помнил, а я не запомнился ни себе, ни зрителю. Седьмое. «В ленте вокзал для двоих». Эпизода для меня не существовало вообще, но этот садист убедил меня сниматься, велев все придумать и написать слова самостоятельно. Я украсил с собой эти две серии, но ни авторских, ни потиражных до сих пор не видно. Восьмое. Наконец, последняя экзекуция. Фильм «Привет, дуралей». Тут этот вампир дошел до физического надругательства, исковеркав мою природную самобытность. Укурносил нос, выбелил волосы, разбросал по телу веснушки, даже хотел вставить голубые линзы. Доведя меня до киркоровского абсурда, я не дался, и он стоился до следующей картины. При этом он не устает кричать, что я его друг, и мне все равно, в чем у него сниматься. Нет, хватит. Прошу его обуздать или еще чем-нибудь резкое сделать, а пока возместить мне в твердой валюте мягкость моего характера. Остановка Театр Эфроса. Эфрос был круглосуточным режиссером. Он ни секунды не мог быть не режиссером. Он разговаривал и режиссировал, ел и режиссировал. Единственный человек, от которого он немножко уставал, это Гафт. Я помню, как Валя пришел в Ленком, и мы отправились куда-то в Подольск с выездным спектаклем. Валя только что ввелся в спектакль «104 страницы про любовь», и в автобусе все пытал Эфроса. Может быть, так, а может быть, так. Полдороги тот с ним репетировал, но потом устал. Напор и маниакальность Вали перешибли даже эфросовские. Сейчас такое есть клише: предали Эфроса. Его ученики и артисты поделены на тех, кто предал, и тех, кто не предал. Сын Эфроса, Дима Крымов, написал пьесу «Долгое прощание» в форме эссе к юбилею отца. Толя Васильев начал репетировать. Там артисты, которые работали с Эфросом, вспоминали о нем в такой светлой, сентиментальной манере. К сожалению, спектакль не состоялся. И я был тоже позван в эту высокую компанию. Предателем не считаюсь. Да и если разобраться, история простая. Когда Эфрос пришел в Ленком, 3/4 труппы ему обрадовались. Биография этого театра, взбесившаяся кардиограмма инфарктника, пики-провалы. Перед Эфросом образовалась такая яма. Но всякие инъекции нового лекарства в сформировавшийся организм очень часто чреваты отторжением, даже если организм хочет испробовать на себе новые чудодейственные средства. Когда Эфроса наконец приняли в ленинский комсомол, то эта кислородная подушка на измученный больной коллектив подействовала неоднозначно. Кто-то, сломя голову, бросился в этюдный метод, как бросают с безподготовки в глубокую воду, чтобы научиться плавать, либо выплыву, либо потону. Другие сразу решили, что это не их, и образовали привычную оппозицию. Третьи остались на берегу, чтобы посмотреть, чем кончится первый заплыв. Премьером театра имени ленинского комсомола был Геннадий Корнович Валуа, любимец Берсеневой и Гиацинтовой, высокий, красивый, с удивительно бархатным голосом, сыгравший массу центральных ролей в разные периоды жизни театра. Он имел родовую графскую фамилию и отца тоже Корновича и тоже Валуа, артиста ленинградского БДТ. Отцу принадлежит знаменитая фраза, обращенная к нам во время гастролей в Ленинграде на ужине, устроенном им в квартире, старинное убранство, которое оправдывало окончание их фамилии. «Мои молодые друзья», — фирменным семейным голосом произнес он, — «запомните, если не играть, не репетировать, лучше нашей профессии нет». Так вот, Геннадий не понимал, почему он должен садиться за школьную парту и начинать все сначала. Он присматривался, а кругом бушевали новые единомышленники, боролись, что-то доказывали, сплотясь под знаменем лидера. Наконец, так и не уяснив происходящего, но почуяв, что может остаться за бортом, он подошел ко мне и тихо спросил: «Шурка, а против кого вы дружите?» Я как мог обрисовал ему святость наших замыслов и чистоту взаимоотношений. Он поверил и произнес: «Знаешь что? Возьмите меня в вашу банду». Эфрос был никаким худруком. Сейчас, сидя в аналогичном кресле, я это понимаю как никогда. У настоящих худруков есть внутренняя стратегия поведения — кнутом и пряником. К этой позиции многие мои друзья призывали и меня. Я согласно кивал и даже пытался, но, увы, когда кнут находится в руках у пряника... В Ленкоме, например, худруком долгие годы был Иван Николаевич Берсенев, прозвище в кулуарах Ванька Каин. Он был великий худрук. Он ставил нору. Только наверху открывали пасти. Как это нора в театре ленинского комсомола? Он раз и тут же создавал комсомольский спектакль «Парень из нашего города». И этот баланс держал идеально.